Глава вторая. Регана лежала на столе в смотровой Клайна с раскинутыми в стороны руками и ногами. Врач обеими руками прижал ее стопу к лодыжке. Несколько секунд он крепко удерживал стопу в таком положении, затем неожиданно отпустил. Стопа вернулась в нормальное положение. Клайн несколько раз проделал это, и каждый раз стопа неизменно возвращалась в первоначальное положение. Однако врач был явно недоволен таким результатом. Он попросил присмотреть за девочкой и вернулся в свой кабинет, где его ждала Крис. Было 26 апреля. Клайн не был в городе в воскресенье и понедельник, так что Крис смогла застать его только сегодня. Она сразу же рассказала ему о происшествии на вечеринке и о том, что произошло после этого. Кровать действительно двигалась? Да, она двигалась. Долго? Не знаю. Может, 10 секунд, а может, 15. То есть это то, что я сама видела. Потом Регана замерла, и я заметила, что кровать мокрая. Может быть, она намочила ее раньше, я не знаю, но после этого она сразу же крепко заснула и не просыпалась до следующего дня. Доктор Клайн задумался. — Что это может быть? — заволновалась Крис. Когда она приезжала в первый раз, Клайн сказал, что кровать может двигаться вследствие клонических судорог, когда мышцы то напрягаются, то расслабляются. В хронической форме эта болезнь называется клонус и является показателем каких-либо изменений в мозгу. «Да, но результат проверки этого не подтвердил», — недоумевал Клайн и описал Крис процедуру. Он объяснил, что при клонусе прижимание стопы вызвало бы судороги. Врач сел за стол. Вид у него был крайне обеспокоенный. Она никогда не падала? — В смысле, на голову? — удивилась Крис. — Ну да. Нет, такого я не припомню. — Чем она болела в детстве? — Да ничем особенным. Корью, свинкой, ветрянкой. Она ходила во сне? — Только теперь. — То есть вы хотите сказать, что на вечеринке она все делала во сне? — Конечно. Она до сих пор ничего не может вспомнить, даже того, что с ней происходило недавно. А что такое? В воскресенье, когда она спала, позвонил Говард из Рима. Что, Стрекс? Спасибо тебе за телефонный звонок в день ее рождения. Я не мог выбраться с яхты, так что, Бога ради, отстань от меня. Как только я вернулся в отель, я сразу же ей позвонил. В самом деле? Разве она тебе не говорила? Ты с ней разговаривал? Да, поэтому я и решил, что лучше поговорить с тобой. Что там за чертовщина у вас происходит? Рассказывая об этом доктору Клайну, Крис объяснила, что когда Регана окончательно проснулась, она ничего не помнила ни о телефонном разговоре, ни о том, что произошло на вечеринке. Тогда, вероятно, она говорит правду и насчет мебели, которую якобы кто-то двигает. — предположил Клайн. — Я не понимаю вас. — Несомненно, она двигает ее сама. Но делает это в состоянии прострации. Это называется автоматизмом. Состояние вроде транса. Пациент либо не понимает того, что делает, либо ничего не помнит. — Да, но мне вот что пришло в голову, доктор. В ее комнате есть стол из тикового дерева. Он весит, наверное, 500 тонн. Как же она могла сдвинуть его с места? Патология часто связана с огромной физической силой. Да. А как это объяснить? Доктор только пожал плечами. Этого никто не знает. Ну, а кроме того, что вы мне уже рассказали, больше вы ничего не заметили необычного в поведении дочери? Она стала очень неряшливой. «Особенно необычного», — настаивал врач. «Для нее это как раз особенно необычно. Подождите-ка. Я вспомнила. Вы Помните ту планшетку, с которой она играла в капитана Гауди? Вымышленного друга? Да, теперь она его слышит. Кляйн весь подался вперед и грудью лег на стол. По мере того, как Крис рассказывал ему о дочери, в его глазах росло недоумение. Врач задумался. «Вчера утром», — продолжала Крис, — «я слышала, как Регана разговаривала с Гауди в спальне. То есть она бормотала какие-то слова, потом чего-то ждала, как будто играла с планшеткой. Когда я тихонько заглянула в комнату, планшетки у нее не оказалось. Рекс сидела одна, она кивала головой, как будто соглашалась с ним». «Она его видела?» «Не думаю». Рекс склонила голову немного на бок. Она всегда так делает, когда слушает пластинки. Врач в задумчивости кивнул головой. «Да-да, понимаю. А еще что-нибудь в этом роде? Может быть, она видит что-нибудь или чувствует запахи?» «Запахи?» — вспомнил Крис. «Да, верно. Ей постоянно кажется, что у нее в спальне плохо пахнет. Пахнет горелым?» «Точно!» — воскликнула Крис. «Как вы догадались?» «Иногда это случается при нарушении химико-электрической деятельности мозга. У вашей дочери эти нарушения должны быть в височной доле головного мозга». Кляйн указал ей на переднюю часть черепа. «Вот здесь, в передней части мозга. Теперь подобное встречается редко, но в таких случаях у пациента в основном перед приступом возникают необычайные галлюцинации. Эту болезнь часто путают с шизофренией, но это не шизофрения. Возникает она вследствие поражения височной доли головного мозга. Мы не ограничимся проверкой на клонус, миссис Макнейл. Я считаю, что ей теперь надо сделать ЭЭГ». «А что это такое?» «Электроэнцефалограмма. Она покажет нам работу мозга в виде волнообразной кривой. Обычно, исходя из этой кривой, сразу выявляют все отклонения». «Но вы действительно считаете, что у нее поражена височная часть мозга?» «Симптомы похожи, миссис Макнейл. Например, ее нечистоплотность, дрочливость, неприличное поведение, а также автоматизм. И, конечно, эти припадки, из-за которых дергалась кровать. Обычно после таких приступов больной мочится, или его рвет, или и то, и другое одновременно, а потом крепко засыпает». «Вы хотите проверить Регану прямо сейчас?» — забеспокоилась Крис. «Да, я думаю, это надо сделать немедленно. Но ей надо ввести успокоительное. Если девочка шевельнется или дернется, это скажется на результатах. Разрешите ввести ей, скажем, 25 миллиграммов либриума?» «О, боже, конечно, делайте все, что необходимо», — выговорила Крис, потрясенная всем услышанным. Она прошла с ним в смотровую. Увидев в руках врача шприц, Регана завизжала, и кабинет огласился потоком ругательств. «Крошка, это тебе поможет», — произнесла Крис умоляющим голосом. Она крепко держала Регану, и доктор Кляйн сделал укол. «Я сейчас вернусь», — пообещал врач. Пока сиделка подготавливала в смотровую аппаратуру, он успел принять еще одного пациента. Вернувшись через некоторое время, Кляйн обнаружил, что либриум еще не подействовал на Регану. Врач очень удивился. «Это очень приличная доза», — в недоумении заявил он Крис. Кляйн ввел девочке еще 25 миллиграммов либриума и вышел. А когда вернулся, Регана была уже кроткой и послушной. «А что вы сейчас делаете?» — испугалась Крис, наблюдая, как Кляйн присоединяет трубки с физиологическим раствором к голове Реганы. «С каждой стороны по 4 провода», — начал объяснять врач. «Мы можем сравнить работу правого и левого полушарий мозга». «А зачем их сравнивать?» «Так можно обнаружить значительные расхождения в работе обоих полушарий. Например, был у меня один пациент, которого мучили галлюцинации», — продолжал объяснять Кляйн, — «как зрительные, так и слуховые. Я обнаружил отклонение, только сравнивая волны левого и правого полушарий. И оказалось, что галлюцинации возникали только в одной половине мозга. Это дико. Левое ухо и левый глаз функционировали нормально. Лишь правая половина видела и слышала то, чего на самом деле не было. Ну, ладно, давайте теперь посмотрим. Он включил машину. На флуоресцентном экране вспыхнули волны. «Сейчас мы наблюдаем работу обоих полушарий», — пояснил Кляйн. «Здесь мы будем искать остроконечные волны, имеющие форму шпиля». Он пальцами нарисовал в воздухе острый угол. «Надо искать волны очень высокой амплитуды. Они проходят со скоростью от 4 до 8 за секунду. Наличие этих шпилей будет признаком поражения височной доли мозга», — закончил врач. Он тщательно рассматривал на экране кривую линию, но никакой аритмии не обнаружил. Острых углов не было. Сравнивая работу правого и левого полушарий, Кляйн и здесь не выявил отрицательных результатов. Врач нахмурился. Он ничего не мог понять. Повторил процедуру сначала. Никакой патологии не было. Кляйн позвал сиделку и, оставив ее с Риганой, прошел с Крис в кабинет. — Так что же с ней такое? — осведомилась Крис. Врач задумчиво сидел на краю стола. — Видите ли, электрокардиограмма могла подтвердить мое предположение, но отсутствие аритмии не опровергает его окончательно. Возможно, это истерия. Но уж очень сильно отличаются кривые работы мозга до и после приступа. Крис наморщил лоб. «Доктор, вот вы постоянно повторяете приступ, приступ, а как называется эта болезнь?» «Это не болезнь», — спокойно парировал врач. «Ну, все равно, ведь как-то вы это называете, есть же какой-нибудь термин». «Это называется... эпилепсией, миссис Макнейл». «О, Боже!» Крис упала в кресло. «Не переживайте так сильно», — успокоил ее Кляйн. «Я по опыту знаю, что многие люди часто преувеличивают опасность эпилепсии, и рассказы о ней большей частью обыкновенная выдумка. А это не наследственная болезнь, предрассудки», — продолжал объяснять Кляйн. «Хотя так думают многие врачи. Практически каждый человек склонен к припадкам. Большинство людей рождается с сопротивляемостью к ним, только у некоторых эта сопротивляемость невелика, так что разница между вами и эпилептиками не качественная, а количественная. Вот и все. И это не болезнь». «Тогда что же это? Просто галлюцинации? Расстройство. Расстройство, которое можно вылечить. Оно имеет огромное количество разновидностей, миссис Макнейл. Например, вот вы сейчас сидите передо мной и на секунду отключаетесь, в результате чего, скажем, упускаете несколько слов из моей речи. Это один из видов эпилепсии, миссис Макнейл. Вот так. Это настоящий эпилептический припадок». «Да, но с Риганой происходит совсем другое», — возразил Крис. «И возможно ли, чтобы это проявлялось так неожиданно? Послушайте, мы же еще точно не знаем, что с вашей дочерью. Может быть, вы были правы, когда хотели отвезти ее к психиатру. Мы не исключаем, что это психическое расстройство, хотя я лично в этом сомневаюсь. Лет 200 или 300 назад таких больных считали одержимыми дьяволом». «Что-что?» «Считали, что мозгом таких людей управляет бес. Одно из забывательских объяснений расщепления личности». «Послушайте, ну скажите мне хоть что-нибудь хорошее», — еле слышно проговорила Крис. «Вы особенно не переживайте. Если это поражение мозга, то в каком-то смысле вам повезло. Надо только удалить этот шрам». «Я уже ничего не понимаю». «Может оказаться, что это всего лишь внутричерепное давление. Надо сделать несколько рентгеновских снимков черепа. У нас в этом здании есть специалист. Может быть, мне удастся направить вас к нему прямо сейчас, хорошо?» «Да, конечно. Договоритесь с ним». Кляйн позвонил по телефону, и ему ответили, что Ригану примут сейчас же. Он повесил трубку и написал на клочке бумаги: «Комната 21 на третьем этаже. Я позвоню вам завтра или в четверг. Надо пригласить еще невропатолога, а пока что назначаю ей либриум». Он вырвал из блокнота рецепт и протянул его Крис. «Будьте всегда рядом с дочерью, миссис Макнейл. В состоянии транса, если это транс, она может удариться или упасть. Ваша спальня находится рядом с ее комнатой?» «Да, это хорошо. На первом этаже?» «Нет, на третьем. В ее спальне большие окна?» «Одно окно. А почему вас это интересует?» «Закрывайте получше окно. А еще лучше сделайте так, чтобы оно запиралось на замок. В состоянии транса она может выпасть из окна». Крис подперла лицо руками и задумчиво проговорила: «Вы знаете, я сейчас подумала кое о чем». «О чем же?» «Вы говорили, что после припадка она должна сразу же крепко засыпать. Как в субботу вечером, ведь вы так говорили». «Да», — согласился Кляйн, — «все правильно». «Но как же тогда объяснить, что, жалуясь на дергающуюся кровать, моя дочь всегда бодрствовала?» «Вы мне про это не рассказывали». «Но это так. И выглядела Ригана очень хорошо. Она просто приходила в мою комнату и просилась ко мне на кровать». «Она мочилась в кровати или ее рвало?» Крис отрицательно покачала головой. Ригана прекрасно себя чувствовал. Кляйн задумался на мгновение и закусил губу. «Давайте подождем результат рентгеновских снимков». Крис отвела Ригану в рентгеновский кабинет и подождала, пока будут сделаны все снимки. Потом она отвезла дочь домой. После второго укола Ригана вела себя необычайно спокойно и все время молчала. Теперь Крис решила как-нибудь занять девочку. «Хочешь, поиграем в монополи или еще что-нибудь придумаем?» «Монополи, монополия — настольная игра, рассчитанная на широкий круг участников, основана на постижении экономических законов. Аналогом в нашей стране является игра кооператив». Ригана отрицательно покачала головой и взглянула на мать невидящими глазами. Казалось, что девочка смотрит куда-то вдаль. «Я хочу спать», — выговорила она голосом, таким же сонным, как ее глаза. Потом Ригана повернулась и направилась в спальню. «Наверное, действует либриум». Крис посмотрела вслед дочери, вздохнула и пошла на кухню. Здесь Крис налила в чашку кофе и села за стол рядом с Шарон. «Ну, как дела?» «Не спрашивай». Крис вытащил рецепт. «Лучше позвони в аптеку, пусть принесут вот это», — произнесла она и рассказала Шарон все, что говорил врач. «Если я буду занята или уйду куда-нибудь, смотри за ней хорошенько, ладно, Шар?» «Он...» Вдруг она что-то вспомнила. «Да, кстати». Крис встала из-за стола и поднялась в спальню Риганы. Дочка лежала в кровати и, похоже, уже спала. Крис подошла к окну и закрыла его на щеколду. Она взглянула вниз. Окно выходило на крутую городскую лестницу, ведущую на М-стрит. «Да, лучше всего вызвать столяра и немедленно закрыть окно». Крис вернулась на кухню и добавила для Шарон в список домашних работ еще один пункт. Потом перечислила Уилли, что приготовить на обед, и позвонила своему агенту. «А как насчет сценария?» — поинтересовался он. «Сценарий прекрасный, Эд. Давай согласие. Когда начало?» «Твоя часть будет сниматься в июле, так что подготовку надо уже начинать». «Как? Уже? Да, надо начинать». «Это тебе не роль играть, Крис. Надо провести большую подготовительную работу. Заняться с декоратором, костюмером, гримером, продюсером. Нужно выбрать оператора, редактора и обговорить все сцены. Ну, я надеюсь, все это ты и сама знаешь». «Черт! У тебя что-нибудь случилось?» «Да, у меня проблема». «Что случилось?» «Ригана серьезно заболела». «Да? Что с ней?» «Еще не знаю». Ждем результаты анализов. Послушай, Эд, я не могу ее бросить. А кто говорит, что ты должна ее бросать? Нет-нет, ты меня не понял, Эд. Я должна быть с ней. Ей нужен мой уход. Я не могу объяснить тебе всего, Эд. Это так запутано. Но неужели нельзя немного подождать? Нельзя. Они хотят пустить фильм под Рождество, поэтому и спешат так. Ради бога, Эд, ну, две-то недели они могут повременить. Поговори с ними. Я ничего не понимаю. Сначала ты мне все уши прожужжал, и что хочешь поставить фильм, а теперь неожи... Все правильно, Эд, перебила Крис. Я очень хочу, просто ужас, как хочу поставить фильм. Но тебе все равно придется сказать им, что мне нужно немного времени. Если я так скажу, мы только все испортим. Это мое личное мнение. Они ведь не особенно держатся за тебя, и тебе это известно. Если Муру передадут, что ты не очень горишь желанием, он переиграет. Так что будь разумней, Крис. Делай, конечно, то, что сочтешь нужным, мне все равно. Пока этот фильм не станет популярным, мы не получим за него много денег. Но если ты хочешь, я попрошу у них отсрочки, хотя этим мы только все испортим. Так что я должен им сказать? О, Боже! — вздохнула Крис. Я знаю, это нелегко. Да уж. Ну, послушай. Она задумалась, потом покачала головой. Нет, Эд. Они просто должны подождать. Это твое окончательное решение? Да, Эд. И позвони мне потом. Ладно, позвоню. До свидания. Крис повесила трубку и закурила сигарету. «Между прочим, я разговаривала с Говардом. Я тебе не рассказывала?» — спросила она Шарон. «Да? Когда?» «Ты сказала ему про Рекс?» «Да, я попросила, чтобы он к ней приехал. Приедет?» «Не знаю, вряд ли», — засомневалась Крис. «Может, попытается вырваться?» «Да, наверное», — вздохнула Крис. «Но его тоже можно понять, Шар. Я-то знаю, в чем тут дело». «В чем же?» «Опять эта проблема. Муж кинозвезды. А Рекс была частью этого. Она везде была со мной. Нас вместе снимали на обложке журналов. В любой рекламе мы также выступали вдвоем. Неразлучные, мать и дочь на всех фотографиях». Крис стряхнула пепел. «А может быть, это чепуха, кто его знает? У меня все смешалось. Но с ним трудно наладить отношения, Шар. Лично я просто не в состоянии». Она заметила у Шарон книгу. «Что ты читаешь?» «Не поняла». «А, это я совсем забыла. Миссис Перрин просила тебе передать». «Она заходила?» «Да, утром. Жалела, что не застала тебя дома. Она уезжает из города, но как только вернется, сразу же позвонит». Крис кивнула и посмотрела на книгу. «Изучение дьявола поклонничества и явлений, связанных с ним». Она открыла книгу и внутри нашла записку от Мэри Джо. «Дорогая Крис, я случайно зашла в библиотеку Джорджтаунского университета и взяла для вас эту книгу. Здесь есть главы о черной мессе, но вы прочитаете все. Мне кажется, вы найдете здесь много интересного. До скорой встречи, Мэри Джо». «Очаровательная женщина», — восхитилась Крис. «Да», — согласилась Шарон. Крис провела пальцем по обрезу книги. «Ну и что там насчет черной мессы? Что-нибудь очень противное?» Шарон потянулась и зевнула. «Вся эта чушь меня не интересует. А как же твои религиозные увлечения? Да брось ты!» Крис оттолкнула книжку, и та по столу заскользила к Шарон. «Прочитай и расскажи мне». «И потом мучайся ночью в кошмарах, да? А за что я тебе деньги плачу?» «За упреки». — Могу и без тебя обойтись, — проворчала Крис и раскрыла вечернюю газету. — Все, что от тебя требуется, — это молча выслушивать мои наставления. А ты уже целую неделю огрызаешься. В порыве раздражения она отбросила газету. — Включи радио, Шарх, и поймай новости. Шарон пообедала с Крис, а потом ушла на свидание. Книгу она забыла. Крис увидела, что книга по-прежнему лежит на столе, и решила заглянуть в нее, но почувствовала вдруг, что сильно устала. Она оставила книгу и поднялась наверх. Крис заглянула к Регане. Девочка еще спала, и спала, видимо, крепко. Крис еще раз проверила окно. Уходя из комнаты, она оставила дверь открытой, и прежде чем лечь спать, убедилась, что дверь в ее спальню тоже открыта. Крис немного посмотрела телевизор и вскоре заснула. На следующее утро книга о дьяволопоклонничестве исчезла со стола, но никто этого не заметил.